Как-то в воскресенье, справившись с огромной порцией бананового мороженого, Пейган зевнула и сказала: «А не удрать ли нам как-нибудь вечерком через заднюю дверь и не отправиться ли в какой-нибудь шикарный ночной клуб вроде Гринго?» Ник строго посмотрел на нее и откинул с лба назад густые черные волосы. «Будьте осторожны, вас выгонят, если поймают. А потом, может быть, и кое-что похуже». Он покраснел. «Нечто скверное. Знаете Поля, водителя старика Шардена?» «Да, это его шофер», — подтвердила Кейт. «Нет, он водитель», — поправила Пейган. «По-французски все равно, а в английском языке шофер — это тот, кого вы нанимаете на вечер, а водитель работает у вас постоянно». «Ну, как бы он там ни назывался, вы понимаете, о ком я говорю. Так вот, Шарден гомосексуалист, а Поль его друг. Я знаю, потому что за спиной у Шардена Поль занимается тем же самым с одним из поваров «Империала». Ник покраснел еще гуще. «То, что я вам сейчас расскажу, не больше, чем слух. Но ходит он очень упорно, и я об этом слышал не раз. Вы знаете, конечно, что по-настоящему Шарден любит только деньги». Все кивнули, соглашаясь. «Так вот, в городе говорят, что если девочку застают с мальчиком вне школы, ее немедленно исключают, если только во избежание позора ее отец не согласится заплатить хорошенькую сумму. При этом на самом деле может ничего и не быть вообще или быть не больше, чем шуткой. Но Шарден расписывает все по телефону ее родителям в самых мрачных тонах. Вопрос, кому поверят родители? Своей дочери или Шардену? И ей ведь приходится признавать, что она действительно где-то была, поэтому обычно родители верят в худшее и платят». «Не может быть. Откуда ты знаешь? А в городе известно, что он гомосексуалист?» «Все официанты здесь знают, что Шарден голубой», — сказал Ник. «У него уже давным-давно работают только смазливые шоферы, хотя на самом деле ему вообще водитель не нужен. На окраине города есть бар, он называется «Ку-ку». Там довольно странные типы околачиваются. Я бы туда не пошел, честное слово». «А он не боится, что его самого могут начать шантажировать?» — спросила Пейган. «Если все эти разговоры о шантаже правда, то Шарден ведет опасную игру. Но она все-таки не настолько опасна, как это может показаться. Шарден очень тщательно подбирает возможные жертвы. А выбор у него богатый. Он ведь не мог бы никакими средствами добиться того, чтобы девочки по ночам вообще никогда и никуда не убегали, верно? Даже если бы захотел. А родители девочек далеко, в другой стране, и они богаты. Шарден никогда не запрашивает больше, чем родители девочки могли бы заплатить без малейшего напряжения. Насколько я знаю, самая маленькая сумма, которую он в таких случаях просит, — это стоимость обучения за год. В целом, родителям обычно проще бывает откупиться от небольшого скандальчика. А поскольку ученицы из разных стран, то их родители не знают друг друга, и нет опасности того, что они между собой разговарятся и все выяснят». Девочки, не прерывая Ника, внимали его словам, загипнотизированные этими внезапно открывшимися им ужасающими перспективами. «Так что, ради бога, будьте осторожны», — продолжал Ник. «Кто знает, быть может, что-то в этих слухах и правда. Я понимаю, что все это сплетни, но я слышу подобные истории всякий раз, когда попадаю на виноградники нашей гостиницы. И это еще не все. Некоторые ребята говорят, что Поль — бисексуал». Теперь Нику пришлось объяснять девочкам, что такое бисексуал. Лицо у него пылало от смущения, и он уже жалел, что вообще начал этот разговор. Но ему начало нравиться внимание, с которым слушали его девочки. Рассказывают, что если девочка из очень богатой семьи убегает куда-нибудь ночью, а Шарден ее поймает, то Поль нарочно соблазняет ее и фотографирует в разных компрометирующих позах. Бармен из «Империала» говорил мне, что в прошлом году отец одной девочки из Бразилии перепил у него и начал ругать Шардена. Он сказал, что прилетел сюда, потому что его начали шантажировать, что не хотел обращаться в полицию, поскольку тут замешано имя его дочери, и что, если об этом скандале станет известно, жена ему никогда не простит, что ему нужно защищать честь семьи, репутацию его дочери, иначе она никогда не выйдет замуж, ну и все такое. А потом сказал, что никогда не простит своей дочери того, что она поставила его в такое положение, когда он не мог заявить, что Шарден его обманывает. Ему показали фотографии, на которых его дочь была с Полем. Ник улыбнулся. Наверное, фотографии были довольно необычными. Тот мужик сказал бармену, что заплатил за них 36 тысяч швейцарских франков. Наличными. Для Пейган, Максины и Кейт жизнь в Ранделле протекала в завораживающей атмосфере сентиментальной наивности. Телом уже почти женщины, ученицы были на самом деле еще детьми. С бурной щенячьей радостью и энергией они хихикали, прыскали со смеху, весело носились и визжали, и, в общем-то, были еще довольно глупы. От уроков им становилось скучно, разговоры о любви завораживали их. Они горели нетерпением узнать, что такое страсть, и единственным их стремлением было в кого-нибудь влюбиться. Они готовились стать женщинами, и в самом воздухе, казалось, было разлито ожидание этого. Девочки были способны просиживать часами с журнальными статьями и инструкциями в одной руке и тюбиками дорогого грима в другой, выясняя, какое у каждой из них лицо — овальное, круглое или широкое. Масса времени тратилась на разговоры об одежде, на примеривании и на обмен вещами. Все девочки хотели, чтобы у них была как можно более узкая талия, и потому затягивались широкими эластичными поясами. Все они носили балетные тапочки без каблуков, широченные юбки колоколом, бледно-розовые или бледно-голубые свитера и небольшую нитку мелкого жемчуга на шее. У девочек, приехавших из США, были бюстгальтеры, которые придавали грудям идеально ровные округлые очертания и заставляли их торчать вверх. В результате груди чем-то напоминали перевернутые чашки или детские песочные кулички. Новые ученицы, не американки, во вторую же свободную субботу бросались покупать французские кружевные бюстгальтеры. После этого девочки до бесконечности сравнивали свои груди, измеряли их и делились друг с другом всевозможными сомнениями и опасениями на этот счет. «А у меня одна больше другой. Почему мои висят ниже, чем твои? А у Сирены на самых сосках растут волосики». Если сбоку закладывать бюстгальтер на сок, то расстояние между грудями станет шире. Я бы хотела, чтобы они были у меня побольше. Мне бы хотелось не такие крупные. Максина всеми силами старалась избегать подобных сравнений. У нее были крупные, тяжелые, низко опускающиеся груди, к которым она еще не успела привыкнуть и очень стеснялась их, а потому старалась засовывать их чуть ли не под мышки. В результате постепенно она привыкла сутулиться, а плечи у нее приобрели округлость. Что бы ни говорили ей другие девочки, ничто не могло убедить ее в том, что великолепные выпуклости у нее впереди — ее достоинство, а не недостаток. Стоило ей увидеть на улице далеко впереди себя группу дорожных рабочих, как она мгновенно краснела до корней волос, потому что знала, как только она поравняется с ними, все они завороженно уставятся на ее грудь и будут глазеть, пока она не пройдет. Пытаясь как-то успокоить дочь, мать сказала Максине, что ее полнота исчезнет после того, как у нее появится первый ребенок, и она станет кормить его грудью. Но сама мысль о том, что придется таскаться с этими футбольными мячами еще многие годы, пока их не высосет ребенок, который еще даже не зачат, Максину вовсе не утешила. И поэтому, если не было необходимости одеваться в дорогие вещи от Диора, она предпочитала скрывать свои объемы под большими и бесформенными свитерами.